Но представь, какой анекдот. Этот Миядзака был влюблен в нее, так же, как кое-кто еще. Жертвами взрыва оказалось множество ни в чем не повинных людей. Ты и это назовешь анекдотом? Кувано рассмеялся. Сначала тихонько, постепенно он стал смеяться все громче и громче, и вскоре в его смехе появились истеричные повизгивания. «Просто я действовал на южноамериканский манер. У нас особые методы. Ты слышал о взрыве Боинга авиакомпании «Авианка» в 89-м году? А как ты думаешь, почему его взорвали? Люди Медельина уничтожили стукача, который летел в самолете. Погибли свыше 100 человек, не имевших к нему никакого отношения. Но это обычный метод для Южной Америки. Мы считаем его абсолютно нормальным. Только не мы, а ты. Ты даже не смог стать настоящим террористом, превратился в жалкого убийцу. Истерика Кувано набирала обороты. «Нет, не только. Разве рядом с двумя жертвами не было еще одного человека?» «Ты обо мне?» «Да. Еще одно случайное совпадение, необходимое, чтобы начать игру». «Игру?» «Я же сказал, раньше ты уничтожал и подавлял меня. Поэтому я был очень рад узнать, что ты полюбил выпивать в парке. Теперь мы могли сыграть на равных. Вот какой у меня созрел план». Он закончил говорить, и внезапно прекратился его дерганный смех. Наступила тишина. Стало так тихо, что делалось не по себе. Я стоял, не шевелясь, только ощущал дрожь в похолодевшем теле. «Ты хочешь сказать, что происшедшая до сих пор игра?» «Ты убил старика по имени Гэндзо Кавахара, выдав его за себя. Оставил на месте взрыва свою руку. Попросил Нисио подойти и заговорить со мной в парке. Позвонил с доносом в полицию. Ночью меня избили бойцы клана Игути. Когда я ехал с Асаи в машине, на нас напали парни на мотоцикле. То ли угрожали, то ли насмехались». «Так ты пытался вызвать во мне панику. И ты хочешь сказать, что все это часть игры, да?» Он отвернулся. Теперь его лицо можно было разглядеть, хотя и нечетко, но оно утратило выражение, став непроницаемым. «Да, именно так. Но, похоже, я опять проиграл. Я донес на тебя в полицию, а ты все равно вышел сухим из воды. Тебя не сломили угрозы, сколько на тебя ни дави, ты остаешься таким же парнем без царя в голове, как и прежде. При этом знаешь, в каком направлении двигаться. Даже 20 с лишним лет не смогли тебя изменить. Я очень четко это понял, когда мне доложили, что ты пришел сюда. Короче, судьба у меня такая — вечно тебе проигрывать». Внезапно во мне будто что-то вскипело. Я поднял руку, в которой держал пистолет. «Значит, теперь ты проиграешь мне окончательно и бесповоротно». Я направил пистолет на Кувано. Рука прямая, дрожи нет. Я взвел курок. Цель — черная тень Кувано. На его лице не дрогнул ни один мускул. Все то же бесстрастное выражение. Дошел до своей точки кипения. Значит, не за горами и тот миг, который полностью изменит меня. Миг, когда я нажму на курок. Я думал об этом, держа пистолет и не меняя прежней позы. Я стоял, не шевелясь. Сколько времени прошло, не знаю. Наконец, дуло стало дрожать. И тогда он сказал: «Ты не сможешь в меня выстрелить». Его слова встряхнули меня. Я обхватил левой рукой запястье правой, чтобы избавиться от дрожи. Напряг палец. Медленно, так, чтобы силой нажать на курок».